Я читаю седьмую главу из третьей книги царств. «А свой дом Соломон строил 13 лет и окончил весь дом свой. И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов. И кедровые бревна положены были на столбах. И наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд. Оконных косяков было 3 ряда, и 3 ряда окон, окно против окна. И все двери и дверные косяки были 4-угольные, и окно против окна в 3 ряда. И притвор из столбов сделал он длиной в 50 локтей, шириною в 30 локтей, и перед ними крыльцо, и столбы, и порог перед ними. Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для судилища сделал он и покрыл все полы кедром. В доме, где он жил, другой двор позади притвора был такого же устройства. И в доме дочери фараоновой, которую взял за себя Соломон, он сделал такой же притвор. Все это было сделано из дорогих камней, обтесанных по размеру, обрезанных пилою с внутренней и наружной стороны от основания до выступов и с наружной стороны до большого двора. И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в 10 локтей и камни в 8 локтей. И сверху дорогие камни, обтесанные по размеру, и кедр. Большой двор огорожен был кругом 3 рядами тесных камней и 1 рядом кедровых бревен, также и внутренний двор храма Господа и притвор храма. И послал царь Соломон и взял из Тира Хирама, сына одной вдовы из колена Нефалимова. Отец его, тирянин, был медник. Он владел способностью искусством и умением выделывать всякие вещи из меди. И пришел он к царю Соломону и производил у него всякие работы. И сделал он 2 медных столба, каждый 18 локтей вышиною, и шнурок в 12 локтей обнимал окружность того и другого столба. И 2 венца, вылитых из меди, он сделал, чтобы положить наверху столбов. 5 локтей вышины в одном венце и 5 локтей вышины в другом венце. Сетки плетеной работы и шнурки в виде цепочек для венцов, которые были наверху столбов, 7 на 1 венце и 7 на 2 венце. Так сделал он столбы и 2 ряда гранатовых яблок вокруг сетки, чтобы покрыть венцы, которые наверху столбов. Тоже сделал и для другого венца. А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в 4 локтя, и венцы на обоих столбах вверху, прямо над выпуклостью, которая подле сетки. И на другом венце рядами кругом 200 гранатовых яблок. И поставил столбы к притвору храма. Поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иоахин. И поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз. И над столбами поставил венцы, сделанные наподобие лилии. Так окончена работа над столбами. И сделал литое из меди море, от края его до края его 10 локтей, совсем круглое, вышиною в 5 локтей, и шнурок в 30 локтей обнимал его кругом. Подобие огурцов под краями его окружали его по 10 на локоть, окружали море со всех сторон в 2 ряда. Подобие огурцов были вылиты с ним одним литьем. Оно, то есть море, стояло на 12 валах. 3 глядели к северу, 3 глядели к западу, 3 глядели к югу и 3 глядели к востоку. Море лежало на них, и зады их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные подобно краям чаши, походили на распускавшуюся лилию. Оно вмещало 2000 батов. И сделал он 10 медных подстав. Длина каждой подставы 4 локтя, ширина 4 локтя и 3 локтя вышина. И вот устройство подстав. У них стенки, стенки между наугольными пластинками. На стенках, которые между наугольниками, изображены были львы, валы и херувимы. Также и на наугольниках, а выше и ниже львов и валов развесистые венки. У каждой подставы по 4 медных колеса и оси медные. На 4 углах выступы наподобие плеч, выступы литые внизу под чашею подле каждого венка. Отверстие от внутреннего венка до верха в 1 локоть. Отверстие его круглое, подобно подножию столбов, в 1,5 локтя. И при отверстии его изваяние. Но боковые стенки 4-угольные, не круглые. Под стенками было 4 колеса и оси колес в подставах, вышина каждого колеса 1,5 локтя. Устройство колес такое же, как устройство колес в колеснице. Оси их и ободья их, и спицы их, и ступицы их, все было литое. 4 выступа на 4 углах каждой подставы. Из подставы выходили выступы ее. И наверху подставы круглое возвышение на 0,5 локтя вышины. И наверху подставы рукоятки ее и стенки ее из одной с нею массы. И изваял он на дощечках ее рукоятки и на стенках ее херувимов, львов и пальмы, столько, где позволяло место, и вокруг развесистые венки. Так сделал он 10 подстав, у всех их 1 литье, 1 мера, 1 вид. И сделал 10 медных умывальниц. Каждая умывальница вмещала 40 батов. Каждая умывальница была в 4 локтя. Каждая умывальница стояла на 1 из 10 подстав. И расставил подставы 5 на правой стороне храма, и 5 на левой стороне храма, а море поставил на правой стороне храма на восточно-южной стороне. И сделал Хирам умывальницы и лопатки и чаши. И кончил Хирам всю работу, которую производил у царя Соломона для храма Господня. 2 столба и 2 опояски венцов, которые наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые наверху столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки, для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах, и 10 подстав и 10 умывальниц на подставах, 1 море и 12 валов под морем, и тазы, и лопатки, и чаши. Все вещи, которые сделал Хирам царю Соломону для храма Господа, были из полированной меди. Царь выливал их в глинистой земле в окрестности Иордана между Сокхофом и Цартаном. И поставил Соломон все эти вещи на место. По причине чрезвычайного их множества вес меди не определен. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, 5 по правую сторону и 5 по левую сторону, перед задним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота, и блюда, и ножи, и чаши, и лотки, и кадильницы из чистого золота, и петли у дверей внутреннего храма во святом святых, и у дверей в храме, из золота же. Так совершена вся работа, которую производил царь Соломон для храма Господа, и принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, серебро и золото и вещи, отдал в сокровищнице храма Господня.